Я никогда не была в доме полицейского. Что же вы ожидали увидеть? Решетки на окнах, часового у двери? Нет, просто любопытно. И к какому выводу вы пришли? Обычный, нормальный дом, как и у любого другого человека, не так ли? Пожалуй, да, в некотором роде. Что вы хотите этим сказать? Нет, ничего особенного. Она отпила немного из своего стакана и спросила. Вам нравится быть полицейским? Броди не мог определить, звучала ли в ее вопросе враждебность. «Да», — ответил он, — «это хорошая работа, и в ней есть определенный смысл». «Какой же смысл?» «А вы не знаете», — сказал он, слегка раздражаясь, — «поддерживать правопорядок. Вы не чувствуете отчуждения?» «Почему, черт возьми, я должен чувствовать отчуждение? Отчуждение от кого?» «От людей». Я хочу сказать, что главный смысл вашего существования — говорить людям, чего им нельзя делать. Разве это не заставляет вас чувствовать себя не таким, как все? Броди сначала подумал, что над ним подтрунивают. Но девушка ни разу не улыбнулась, не усмехнулась и ни разу не отвела глаза в сторону. «Нет, я не чувствую себя не таким, как все», — сказал он. «Я не понимаю, почему у меня должен быть этот комплекс, а не у вас, к примеру, из-за того, что вы стоите за прилавком в этом, ну, как его бишь, антикварные ручки. Да, кстати, чем вы там торгуете?» «Мы продаем людям прошлое. Это их утешает». «Как это продаете прошлое?» «Мы продаем старинные вещи. Их покупают люди, которые ненавидят свое настоящее и обретают уверенность, только возвратившись в свое прошлое. В свое или в чужое. Они купят старую вещь и как будто возвращаются в прошлое. Держу пари, для вас это тоже важно». «Что, прошлое?» «Нет, обрести уверенность. Разве это не самое главное в профессии полицейского?» Броди поглядел в другой конец комнаты и увидел, что у Медоуза пустой стакан. «Извините, я должен проявить заботу о своем друге». «Конечно. Приятно было поговорить с вами». Броди отнес стакан Медоуза и свой собственный на кухню. Эллен наполнила вазочку крошечными сухими кукурузными палочками. «Где, черт возьми, ты раскопала эту девицу?» — спросил он. «Кого?» «Дейзи». «Я говорил тебе, что она работает в антикварной лавке. Ты когда-нибудь разговаривала с ней?» «Да, немного. По-моему, она очень мила и не глупа. Она чокнутая. Когда такие начинают драть глотку у нас в участке, мы их живо укрощаем». Он налил сначала Медоузу, потом себе. Подняв глаза, он увидел, что Эллен смотрит на него в упор. «Что с тобой?» — спросила она. «Мне не нравится, когда гости оскорбляют меня в собственном доме». «Помилуй, Мартин. Я уверена, что она вовсе не хотела тебя оскорбить. Наверное, она просто сказала то, что думала. Сейчас это в моде, как ты знаешь. Если она еще что-нибудь такое скажет, ей придется уйти, предупреждаю тебя». Он взял стаканы и направился к двери. Эллен окликнула его. «Мартин...» Он остановился. «Ну, прошу тебя, ради меня, не беспокойся. Все будет в порядке». Он наполнил стаканы Хупера и Дейзи Уитер, но себе доливать не стал. Потом сел на диван и, прихлебывая виски, стал слушать какую-то длинную историю, которую Медоуз рассказывал Дейзи. Броди чувствовал себя неплохо, можно даже сказать хорошо, и он знал, что если больше не будет пить до ужина, то все обойдется. В половине девятого Эллен принесла из кухни тарелки для супа и расставила их на столе. «Мартин», — сказала она, — «открой, пожалуйста, вино, а я приглашу гостей к столу». «Вино?» «На кухне три бутылки. Белое в холодильнике, а красное на полке. Открой сразу все. Красному надо дать подышать». «Да, конечно, надо», — сказал Броди, вставая. «Кому не надо?»